Два месяца назад. Я бодро шагала по дороге, огибая лужи, наслаждаясь ласковым августовским солнцем и слушая музыку. В качестве плеера я использовала собственный телефон, новенький, с большим экраном и синим аккуратным чехлом-книжкой. Музыка и воздух, напитавшиеся свежестью после грозы, дарили хорошее расположение духа, как, впрочем, и карточка в кошельке, на которую недавно перевели приличную, разумеется, для меня сумму денег. Любимый работодатель не пожалел для меня премиальных, и зарплата вышла довольно-таки неплохой. Еще 7 лет назад я не думала, что деньги будут радовать меня. Казалось, что счастье совсем не в них. Счастье в свободе. Я до сих пор была уверена в этом. Однако наличие денег всегда становилось залогом хорошего настроения и чувства уверенности в завтрашнем дне. Возможно, кто-то сказал бы, что я меркантильна, но, честно говоря, чужое мнение волнует меня так же сильно, как торчащие из кустов масластые ноги местного пьяницы, решившего прилечь в кустах парка, по которому я шагала. Нет, я не меркантильна. Скорее, расчётлива. Из-за того, что 7 лет назад мне пришлось уйти из семьи, я поняла, что такое нужда. Поэтому я и научилась вести счет деньгам. Впрочем, назвать семьей людей, с которыми я была вынуждена жить, язык не поворачивался. Это была классическая семья Золушки, которая так и не поверила в сказку. И, не дожидаясь принца, покинула отчий дом. Отец с самого детства был холоден со мной и не замечал меня. Мачеха, которой по документам я приходилась родной дочерью, терпеть меня не могла. А сестры просто ненавидели. Они редко обижали меня в открытую, потому как с самого детства я могла дать отпор в силу характера, но из-под тишка пакостили и постоянно жаловались родителям. Остальные родственники, коих в клане Реутовых было немало, не интересовались мной. Знали, что я подкидыш, дочь любовницы отца, которая ушла в мир иной, когда я только родилась. Исключение составляли моя няня и мой двоюродный брат Юрка, ведущий сейчас разгульную студенческую жизнь в Лос-Анджелесе. Я бы тоже могла учиться в Лос-Анджелесе, или в Лондоне, или в Лиссабоне, где захочу. Впрочем, какое-то время я и училась за границей, чему мачеха была безумно рада, но потом отец велел возвращаться назад. Какое-то время я училась в гимназии и нашла первую в жизни подругу — Дашу. А потом отец перевел меня в частную школу для детей очень и очень обеспеченных родителей. Да, мой отец очень богат. Этакий, как иронично говорила тетушка Ирина, олигарх местного значения, привыкший, правда, скромно именовать себя бизнесменом. Ни отец, ни его родной брат не любили выставлять свои настоящие доходы на публику. «Это слишком нервирует людей», — говорил с усмешкой дядя Тимофей. А еще больше родственников. Из родственников получаются самые страшные конкуренты, добавлял отец, и они понимающе переглядывались, улыбаясь. Однажды эту фразу услышала моя мачеха Рита и вдруг так посмотрела на меня, что я на тот момент 15-летняя соплячка поняла. Я не только вечное напоминание об измене мужа, но и будущая соперница ее дочерей в борьбе за наследство отца. «Да пусть подавится! Мне ничего не нужно!» Подумала тогда с возмущением мое светлое начало, и глаза мои гневно блеснули, но вот темная вдруг криво улыбнулась. Рита не умела читать по глазам, ей хватило улыбки. С тех пор мне казалось, что она возненавидела меня еще больше. В выпускном классе прессинг со стороны семьи был такой силы, что мне казалось, я вот-вот сломаюсь. Мне всячески давали понять, что я никто, что я должна во всем им подчиняться и быть благодарна за то, что меня подкидыша вырастили, да еще и потратили на мою персону много денег. Последней каплей стали слова отца, который после Нового года вызвал меня к себе в кабинет и, забыв или не захотев поздравить с праздником, сказал скупо: «Я нашел место, куда ты поступишь». И пододвинул двумя пальцами несколько брошюр с названием и изображением известного европейского высшего учебного заведения. Отец хотел, чтобы я изучала экономику. «Вернешься и сможешь работать на семью», — добавил он, давая понять, что аудиенция окончена. Я молча взяла брошюрки и только в коридоре позволила себе скомкать их, трясясь от бессильной злобы. Я ненавидела, когда меня заставляли что-либо делать. Но мне приходилось жить, играя по тем правилам, которые диктовали отец и мачеха. А ведь у меня была мечта. Настоящая мечта. Может быть, глупая, может быть, стоящая. Мечта стать настоящим журналистом. Не репортером, который гоняется за сенсациями, не папарацци, караулищем звезд сутками напролет, и даже неизвестным ведущим новостей, который читает уже кем-то написанный текст по телесуфлеру. Я мечтала быть настоящим журналистом. Тем, который докапывается до самой истины, не искажая факты и отбрасывая прочь шелуху. Тем, который сможет донести до читателей правду. Тем, который сможет помочь не всему миру, но хоть кому-то. Мои представления о журналистике были идеализированы. Я тогда многого не понимала, не разбиралась во всей этой кухне, однако уже тогда ориентирами будущей карьеры считала Анну Политковскую и Инессу Дейберт и их журналистские расследования. После разбора громкого дела в именной передаче «Последний» я точно поняла, что хочу быть журналистом и точка. И тогда я решилась. Вместо того, чтобы поступить так, как велел отец, сбежала из дома после выпускных экзаменов. Честно говоря, мне повезло. Моя тетка, жена Тимофея, довольно экстравагантная женщина, поняв, что я хочу сбежать, предложила свою помощь. Она помогла мне сделать документы, и из Анастасии Алексеевны Реутовой я превратилась в Анастасию Владимировну Мельникову. Однако сделала она это не из благих побуждений, а скорее назло отцу. С новыми документами я мечтала начать новую жизнь и поехала в северную столицу, которая была мила моему сердцу уже много лет. Однако, несмотря на блестящие баллы за экзамены, я не поступила. Уже потом, в последний день, меня ошарашенную взял под локоток невысокий пожилой с благородными залысинами дядечка из приемной комиссии, отвел в сторонку и сказал загадочное: «Анастасия, мы были не в силах противостоять. Приказ сверху. Вы, должно быть, кому-то перешли дорожку. Приезжайте в следующем году. Или в родном городе попробуйте». Да, я перешла дорожку собственному отцу, который то ли глумился надо мной, показывая свою власть, то ли не хотел, чтобы я жила так далеко от него. Как бы то ни было, я поступила в Государственный университет родного города, но не на журфак. Она филологический, хотя так и не оставила свою мечту стать журналистом. Именно тогда я и познала истинную ценность денег, которая заставила меня относиться к ним бережно и аккуратно. Стипендии отчаянно не хватало ни на что. Учеба отнимала много времени, и устроиться на полный рабочий день я не могла, перебиваясь подработками. Наверное, мне пришлось бы совсем худо, если бы вдруг на карточку, с которой я снимала стипендию, не стали приходить деньги от неизвестного длинноногого дядюшки. Сначала я боялась брать эти деньги, но затем, плюнув на гордость, сняла их. Нужда оказалась сильнее гордости. Спустя некоторое время я узнала, что деньги присылала мне моя крестная, Матильда, подруга мамы. Мы познакомились. Она понемногу рассказывала о матери, помогала материально, но мы держали это в тайне ото всех. Матильда боялась, что отец, узнав об этом, не разрешит нам больше видеться. Все, что было связано с моей мамой, отец ненавидел. До встречи с крестной я даже не знала, как звали маму, как она выглядела и какой была. Матильда не только рассказала мне о матери, но и отвезла меня в другой город, на кладбище, на котором та нашла последнее пристанище. И я долго пробыла в том промозглом месте, среди молчаливых крестов, не чувствуя ледяного дыхания ветра, трепавшего прекрасные багряные бутоны роз, что я принесла с собой. После этой поездки я ужасно заболела и провела 2 недели дома, на квартире, которую снимала вместе со своим другом Даном. Наверное, кому-то покажется странным, что я жила вместе с парнем в одной квартире. И те, кто знают цену дружбе между мужчинами и женщинами, криво улыбнутся, но мы с Даниилом действительно были всего лишь друзьями. Дело в том, что ему нравились парни. Кроме того, Дан был прекрасным визажистом и парикмахером, который ради карьеры бросил учебу, обзавелся шикарной клиентурой и теперь получает куда больше денег, чем его однокурсники с факультета менеджмента. Мы до сих пор живем вместе. Пятый год. Только теперь уже не в съемном жилье. Да-да, случилось чудо, и я стала обладательницей своей собственной двухкомнатной квартиры. Нет, я не получила ее от богатого отца, с которым, к слову, больше так и не виделась, и не взяла ипотеку. Я ее выиграла. В лотерее. Серьезно? Я ее выиграла, случайно купив лотерейный билетик. Сколько он стоил? 100 рублей? Кажется, так. Именно такой была цена квартиры, хозяйкой которой я стала. Новый район, стройные ряды бело-оранжевых башен-высоток с огромными лоджиями и прекрасным видом на реку, благоустроенные дворы и камеры под козырьком каждого из подъездов. Я и подумать не могла, что мне достанется такое счастье. А ведь на самом деле билетик я купила не совсем случайно. Тогда, холодной зимой, почти 2 года назад, в нашей с Даниилом съемной квартире каким-то невероятным образом появилась странная немая девушка, которой Дан дал одежду и вызвал такси. После к нам заявилась ее тетка, богатая одетая женщина в мехах. Она вела себя крайне экстравагантно. Вручила мне свою визитку, заявив, что теперь она моя должница. А после посоветовала мне купить лотерейный билетик, а Дану заявила, что тот выиграет в конкурсе визажистов. Все случилось так, как она и сказала. Даня стал победителем, а я — хозяйкой квартиры. Правда, мебели у нас было не слишком много. Я обживалась потихоньку, как позволяли средства, зато чувствовала себя уверенно, зная, что у меня есть свой дом, и никто не выгонит меня на улицу. Все постепенно налаживалось. Голодные, наполненные страхом бесконечные дни первого курса канули в небытие. И теперь я училась в аспирантуре, на этом настояла крестная, преподавала на младших курсах других специальностей литературу и писала диссертацию по немецкому романтизму. Не скажу, что это было мое любимое направление, однако я была отлично знакома с немецким языком, а потому без труда читала немецких авторов в оригинале и даже переводила. Журналистикой я, впрочем, тоже занималась. Была внештатным пока еще сотрудником одной известной городской газеты, а также писала статьи для нескольких интернет-порталов и изредка делала переводы. Единственное, с чем у меня были проблемы, так это с личной жизнью. Отношения ни с кем не складывались. И дальше пары свиданий дело не заходило. Одно время мне нравился парень из нашей компании по имени Женя, но он разочаровал меня, и я воспринимала его не иначе, как просто друга. Друзья думали, что я бесчувственная карьеристка, но на самом деле у меня был секрет. Я была влюблена в мужчину, который спас меня 2 года назад. Тогда в школе, в которой я проходила педагогическую практику, прогремели взрывы, по-моему, из-за баллонов с газом. К счастью, никто не погиб, но несколько человек пострадали, в том числе и я. Дернула же меня тогда побежать в спортивный зал, в котором находился мой 11-й Г. Я не могла бросить их в беде, считая, что мой долг как педагога — вывести их в безопасное место, хотя на тот момент я была старше них всего на 4 года. К сожалению, от одной из взрывных волн я потеряла сознание. И единственное, что мне запомнилось, так это то, что на руки меня берет незнакомый мужчина. Высокий брюнет с благородным римским профилем и забранными назад в низкий хвост черными волосами. Я никогда не видела его прежде, но его лицо навсегда врезалось мне в память, как и низкий приятный голос. Он что-то говорил, а я не понимала. Так громко билось в тот момент мое собственное сердце. Возможно, он говорил на немецком языке, а возможно, это были галлюцинации. Я потеряла сознание на его руках. А потом узнала из сбивчивого рассказа одного из учителей, что меня вынесли из полуразрушенного спортивного зала. Скорее всего, это сделал тот самый загадочный незнакомец, которого я не смогла отыскать. Это звучит глупо, но именно с того дня в моем сердце жила любовь. Приглушенная и болезненная. Она была похожа на застоявшийся на пристани корабль со спущенными белоснежными парусами, который не знал, куда ему плыть. С тех пор странные, тревожащие душу чувства жили во мне, закрытые где-то в трюме того самого корабля. Иногда меня одолевало навязчивое ощущение, что я потеряла что-то важное. Такое важное, что грудь сдавливала и сделалось так тоскливо, что хотелось выть. Хотя прошло уже 2 года, приступы этой странной тоски не прекращались. и выдуманная любовь не проходила, не позволяя завести нормальные отношения. Иногда, когда я видела закат, мне становилось грустно. Я смотрела, как медленно уплывает за горизонт солнечный диск, обжигающий облака, и порою даже не понимала, что из моих глаз текут слезы. Мои друзья, которые заменили семью, не понимали, что со мной происходит. Они считали, что я слишком холодная, слишком неприступная, слишком сама в себе. «Дай понять, что ты слабая и беззащитная», — как-то раз сказала моя хорошая подруга Алена, голубоглазая светловолосая девушка модельной внешности. Мы вместе учились на филфаке, правда, она все силы отдавала не учебе, а своей карьере в модельном бизнесе. Получалось это у нее хорошо. Я думала, что Алена уедет в столицу или за границу, чтобы продолжать карьеру, но она вместе с несколькими коллегами по цеху открыла в родном городе школу моделей и теперь уже не столько снималась для рекламы, сколько преподавала. «Я не могу быть слабой и беззащитной», — отвечала я подруге раздраженно. «Это нечестно. К тому же я считаю, что девушка должна быть сильной и способной постоять за себя. Слабость я презирала. Не в других, в себе в первую очередь». «Мужчинам не нравятся девчонки, которые вместо них смогут решить все проблемы», добавил в тот раз наш общий друг Олег по прозвищу «Темные силы». Так мы его прозвали давным-давно за чрезмерную любовь к разного рода мистическим штучкам. Человеком он был веселым и заводным, способным на самые дикие приколы. Однако тот совет давал мне совершенно серьезно. «И что, я должна сидеть сложа руки?» фыркнула я в ответ. Еще одна моя подруга Ранджи, девушка, которую легко можно было принять за парня со спины, согласно кивнула. Она, как и я сама, привыкла решать свои проблемы и человеком была сильным, как духом, так и телом, поскольку занималась единоборствами и вольной борьбой. Занималась серьезно, часто ездила на сборы и соревнования и побеждала. «Тогда первой проявляй инициативу», — посоветовала третья моя замечательная подруга Алсу. Девушка спокойная и ироничная. Она была возлюбленной темных сил и более всех натерпелась от этого шутника с черным юмором, хотя уже четвертый год продолжала его нежно любить. У нее тоже были свои странности. Алсу обожала черный цвет и разные эксперименты с внешностью. Прокалывала губы и брови, красила волосы в разные цвета, выбривала виски, надевала ошейники с шипами, блестящие ботфорты и костюмы из латекса. Сейчас, правда, ее образ был куда более сдержанным, чем на первых курсах университета, но из толпы она до сих пор выделялась. «Инициативу», — повторила я и задумчиво усмехнулась, глянув мельком на Женю. Еще одного члена нашей небольшой, но дружной компании. С виду он был приятным, симпатичным парнем, с коротким ежиком волос, блестящими темными глазами и напульсником на широком запястье, на котором всегда хорошо было видно вены. Он обожал музыку и играл в местной рок-группе на гитаре, и если в жизни был довольно спокоен, то на сцене выплескивал все свои эмоции на слушателей, которых у группы постепенно становилось все больше и больше. Как я уже говорила, Женя одно время очень нравился мне. А я все ждала, когда он проявит эту самую инициативу, потому как сама старомодно считала, что инициатором отношений все-таки должен быть парень. Однако Женя слишком поздно решил показать свои чувства ко мне. К тому же тайно встречался с какой-то девушкой. У нас ничего не получилось. А потом появился мужчина-мечта. Навязчивая мечта. То, что с личной жизнью пока не ладилось, меня, честно говоря, не слишком и напрягало. Гораздо больше за меня беспокоились Алсу и Алена. Последнее время от времени пыталась найти мне или Ранджи парня, предлагая то одного, то другого кандидата и пытаясь устроить свидание. Прямая как палка Ранджи все предложения Алены отклоняла, а я изредка принимала, чтобы не обидеть подругу. Сама Алена второй год встречалась со странным типом с еще более странным именем Меркурий. Он не то чтобы влился в нашу компанию, но часто проводил с нами время. Хотя больше молчал и, как мне казалось, наблюдал. Он молчал даже с Аленой. Просто брал ее за руку или сажал на колени и, казалось, наслаждался тем, что она рядом. Впрочем, подругу это устраивало, и я была рада за нее. Я была рада за каждого из своих друзей. Более близких людей, чем они, у меня не было. и я сомневалась, что будут. Выдуманные мечты не оживают, даже если ты можешь поклясться, что помнишь блеск их глаз. Любить и встречаться стоит с живым человеком, а не с обрывками мечты. Я забуду его. Когда-нибудь точно. «Мы ждем тебя», — пришло сообщение на мобильный телефон от Алсу. Я улыбнулась, поняла, что ребята уже приехали, а потому ускорила шаг, предвкушая отличный пятничный вечер. Сегодня меня ждали не просто посиделки с любимыми друзьями, а квест-игра на местности с элементами городского ориентирования, подобная знаменитому «Дозору». Несколько десятков команд на машинах должны будут собраться вместе и колесить по ночному городу в поисках кодов, чтобы первыми прийти к финишу. Раньше в подобных забавах я участия не принимала, но темные силы предложил поиграть, а мы, конечно же, отказываться не стали и даже зарегистрировались на сайте квеста. Таковы были правила. К тому же машина у нас была старенький, но вместительный Land Cruiser, который лихо водила Ранджи. А вон, кстати, блестят на солнце его белые бока. Я издалека увидела автомобиль около своего подъезда. Свой подъезд. Свой дом. Как здорово это звучит. До сих пор не могу поверить, что мне посчастливилось выиграть квартиру. С этими мыслями я заспешила к родной уже теперь высотке и около подъезда столкнулась с Аленой и Меркурием. «Привет!» — радостно улыбнулась мне Алена и обняла, а Мерк ограничился кивком. Он всегда был не слишком эмоциональным, плавным не только в движениях, но и в речи, и в его темных бархатных глазах жила настороженность, которая меня порядком удивляла. Почему за внешним спокойствием в этом парне таится ожидание чего-то совершенно неприятного и внезапного? Отчего он постоянно находится во внутреннем напряжении? И я никак не могла разгадать его, но чувствовала каким-то странным образом, что сама я для него открытая книга. «Привет, ребята!» — ответила я и открыла подъездную дверь, первой заходя внутрь. «Сегодня будет классная ночка, правда?» «Правда, Настя!» — согласилась Алена. Даже в обычных темно-синих джинсах и майке она все равно казалась легкой и воздушной. Пышные светлые волосы были собраны в небрежный узел, который придавал подруге своеобразное изящество, а выпущенные по бокам пряди делали ее кокетливой. Алена обладала той самой утонченной классической красотой, которую так любили профессиональные камеры. К тому же она была достаточно высока и стройна, и именно поэтому решилась стать моделью. Честно говоря, Меркурий рядом с ней смотрелся несколько странно. Рядом с такими девушками, как моя подруга, привычнее видеть высоких, внушительных, белозубых парней, не вылазящих из качалки. А Мерк был совершенно другим и внешность имел нестандартную. Среднего роста, худощавый, белокожий и черноволосый, с кукольным неподвижным лицом он казался человеком с другой планеты. Зато был достаточно умным, разбирался в компьютерах и работал в неком охранном агентстве, а еще имел неплохую машинку. Именно она должна была стать вторым экипажем в сегодняшней квест-игре. Болтая с подругой, мы доехали до 7-го этажа и вскоре оказались в моей квартире. Остальные ребята из нашей компании находились в большой комнате, которую ярко освещало солнце. Приглушенно играл ненавязчивый инди-поп и пахло пиццей. Алсу сидела на диване, как обычно, вся в черном, с распущенными черными же длинными прямыми волосами, которые доставали до пояса. В ногах у нее, как большой пес, примостился темные силы. Он увлеченно раскладывал прямо на полу какие-то большие карты, и карие глаза его блестели. Рядом с Алсу сидела Ранджи. Отросшая темная челка закрывала ей пол лица, и она изредка сдувала ее. За манипуляциями друга она наблюдала с доброжелательным любопытством. На кресле сбоку от нее примостился Женька, который переписывался с кем-то по телефону. Костяшки его правой руки были сбиты. Я нахмурилась. Опять с кем-то подрался? Последним, по кому скользнул мой взгляд, был Дан. Он задом наперед сидел на стуле, опираясь локтями на высокую спинку, и с восхищением смотрел на то, как темные силы раскладывает свои большие красочные карты. Гадали именно ему. «Деньги у тебя в скором времени будут», — вещал таинственным голосом темные силы, глядя на карты так, словно мог видеть в их картинках ответ на свой вопрос. «Однако...» — сделал он театральную паузу. «Однако все они уйдут». «Все ясно», — решил карты Таро разложить. «Наш штатный мистик». «Своруют?» — иронично поинтересовалась я с порога, поздоровавшись с друзьями. На сердце было радостно от того, что все те, кого я люблю, сейчас со мной. Пусть не семья, но друзья. «Хуже», — известил меня Олег. «Сам потратит. На ерунду». «Мотоцикл — это не ерунда», — обиделся Дан. Байк был его давней мечтой, и он усердно копил на него. Копить получалось неплохо. В заказах и рекламе, особенно почему-то среди невест, Даниил не нуждался. «Мотоцикл-то, может, и не ерунда, только ты пустишь все по ветру, друже», — отвечал наша гадалка, ловко собирая карты. «Да как ты вообще это понял?» — взвился эмоциональный Дан. «Давай раскладывай заново». «Бегу», — лениво отозвался темные силы и потерся щекой о коленку Алсу. Та молча погладила его по смоляным растрепанным волосам. Эти двое всегда смотрелись очень мило. «Зачем вообще нужно было гадать, если результат тебя не устроил?» — спросила Ранджи своим низким фирменным голосом. Во все эти магические штучки она, в отличие от темных сил, не верила. Они скорее забавляли ее. «Просто так?» — раздраженно отвечал Даниил. «Я тебе просто так в следующий раз в челюсть дам!» — обиделся за карты Олег. «Эй, чел, а раскинь картишки и для меня!» — вдруг спросил со своего кресла развалившийся на нем Женька. Я удивленно взглянула на него. Раньше он был равнодушен к таким вещам. «Раскину? А почему бы и нет?» — весело отозвался темные силы, встал, потянулся к Алсу, поцеловал ее, попутно решив отобрать жвачку, которую она только что засунула в рот. «Совсем, что ли?» — возмутилась подруга, отпихивая его. «Я тебе другую дам». «Я твою хочу, крошка», — заявил темные силы капризно. Алена хмыкнула, присаживаясь на стул, который принес ей молчаливый Меркурий. Он, по примеру Олега, опустился на пол и сел по-турецки. Почему-то я не могла представить, что Мерк отбирает жвачку у Алены. Более того, я подметила, что Алена со вполне здоровым скепсисом глянула на темные силы, которые все-таки жвачкой завладел, и вновь полез целоваться к Алсу. «Давайте не при людях», — строго сказала я. «Закомплексованная ты, Наська», — заявил мне Олег, с неохотой отпуская любимую. Она зачарованно смотрела на него, растаяла от поцелуя. «Ты зато раскованный», — ничуть не смутилась я. «Я просто разгазованный», — широко улыбнулся друг, и Алсу закатила глаза. «Гадать-то мне будешь?» — встрял Женька. «Буду, друг. На что?» «На девушку», — с каким-то вызовом заявил Женя и почему-то взглянул на меня. Я выдержала его взгляд довольно-таки спокойно. Изредка на него что-то находило, и он начинал злиться на меня и вести себя как-то странно. Хотя границ не переходил, зная, что я не позволю ему этого сделать. Я же с легкостью переживала его перепады настроения. Дни, когда мне хотелось его нежности, прошли. А к прошлому возвращаться я не желала. Всегда бежала от прошлого прочь. «Что за девушка?» — поинтересовалась Алена. Женька в последние 2 года гулял то с одной, то с другой девчонкой, но ничего серьезного, я так понимаю, у них не было. Отношения на 1-2 недели, до 1-го совместного утра. «Тебе нужно предоставить ее биографию?» — спросил Женя, переведя на нее взгляд. «Медицинскую карту!» — хмыкнул темные силы, который сегодня пребывал в хорошем расположении духа. «Ладно, стесняшка, если не хочешь говорить, кто она, можешь ее просто представить». «Она с моего курса», — ответил раздраженно Женя. Алена почему-то улыбнулась, прикрыв рот рукой. «Думай о ней, чувак», — велел Олег и стал раскладывать карты вновь. Они ловко заплясали в его заостренных пальцах. Все с интересом уставились на него, и, почуяв, что все внимание направлено на него, темные силы хорошо поставленным голосом начал говорить, раскладывая карты в мудрёный геометрический узор. «О девушке. Непростая крошка, друг. Упрямая, характер скверный, Лидер по натуре. Но добрая. По-своему добрая. Честная. Честно тебе скажет, что ты ей не нравишься, если ты к ней подкатишь. Развел жилистыми руками темные силы. Прости, но это не я говорю, это карты. И как мне ее добиться? Прямо спросил Женька, глядя почему-то на меня. Я не отводила взгляда. Даже не знаю. Приворожи, ухмыльнулся темные силы. Кстати, тут недавно мне в сети дева одна златокудрая в друзья добавилась. Приворожи мне, говорит парня. А ты что, приворожил? С интересом спросил Дан. Ага, улыбнулся во все зубы Олег. Говорю, записывай рецепт приворота. Сама сделаешь. Она, глупая душа, спрашивает, мол, какой? И я отвечаю, надо взять отвар пустырника, окунуть его в кефир, присыпать содой, добавить волос любимого, накрошить пенопласт, плюнуть и выпить. А она мне, а пенопласт не вредный? И он оглушительно захохотал, довольный собственной шуткой. Мы тоже рассмеялись. Один Женька оставался серьезным. Ну так что, маг, у меня есть шансы? Спросил он. Честно? Спросил темные силы. Честно. Есть. И сколько? Где-то около нуля. С коварной улыбочкой выдал наш штатный гадалка. Женька мрачно посмотрел на него, сдвинув к высокой переносице широкие брови, и провел ребром ладони по горлу, мол, будешь выступать, получишь. Темные силы, впрочем, не испугался. Это все карты, повторил он. «Кстати, ты сам виноват. Карты говорят, что ты изменил этой дамочке». Женя сердито глянул на стену. «Это была не измена», — вдруг сказал он. «А что?» — поинтересовался невинным голоском Дан. «Ошибка». «За ошибки принято расплачиваться», — сказала я. «Он и расплачивается», — подтвердил Олег, злобно щурясь. «Идиот, потому что...» «Заткнись, придурок», — нахмурился Женька. Вся эта ситуация нервировала его. «Мальчики!» — протянула Алена, которая ненавидела конфликты. «Лучше тебе извиниться, приятель», — поднял на Женю темные глаза Олег, не слушая подругу. «Лучше тебе засунуть...» «И мне гадай», — решительно заявила я, перебивая Женьку. «Не хватало, чтобы эти двое поссорились или, не дай бог, подрались, как это не раз бывало. Лучше отвлечь их внимание друг от друга». Девчонки тоже это понимали. Ранжи что-то стала тихо говорить Женьке, а Алсун наклонилась и поцеловала любимого в волосы, успокаивающие, гладя по плечу. «Могу и тебе», — с легкостью согласился Олег. «На что?» «Тут и экстрасенсом быть не надо», — фыркнул Дан. «Наверняка на деньги». Остальные дружно засмеялись. Я одарила друга мрачным взглядом. «Ну а что?» — пожал он плечами. «Ты же постоянно о них думаешь. А этот список твоих магазинов, в которых есть или будут скидки? Ребята, честно слово, она на скидках повернутая», — весело сообщил он остальным. Я наморщила нос и, в противовес словам Дана, которые, в общем-то, были верными, заявила. «А скажи-ка мне, гадалка, когда я любовь встречу?» «Наконец-то ты начала задумываться о личной жизни», — всплеснула руками Алена. «Олег, ну же, давай,